и малыш успокоится. Если вы возьмете его на руки, он успокоится, но только на то время, пока вы его держите. Плач возобновится, как только вы положите малыша в кроватку. Сделайте лучше так. Подойдите к ребенку, тихо поговорите, немного поиграйте с ним. Чтобы мама стала для малыша волшебницей, ей необходимо создать в доме полную гармонию. Будьте внимательны, и вы заметите, что ежедневные плачи ребенка наиболее сильны тогда, когда у кого-то в семье плохое настроение. Постарайтесь изменить семейную атмосферу. Сделайте так, чтобы все улыбались, и увидите, что и малыш начнет улыбаться. Ребенок плачет чаще всего из-за голода или неудобства. Начиная с 4-месячного возраста, он может плакать и по другим причинам. Например, из-за того, что рядом нет вас, и он лежит один в темноте. Конец 51-й страницы. Возможно, что вещь, которую он привык видеть в одном месте, находится теперь в другом. Или вы забыли задвинуть занавеску. Причину его слез порой трудно угадать. И все же можно обнаружить причину нервного напряжения малыша. Например, около кроватки находилось сразу несколько человек. Шум и суета возбудили нервную систему ребенка. Сразу он этого не показал, но когда все ушли, он начал плакать, чтобы разрядить свое нервное напряжение. В 8 месяцев ребенок может сердиться сам на себя, потому что не может, например, взять желаемый предмет. Из-за этого он начинает плакать. По мере того, как ребенок растет, причины его плача будут все более понятными. Во-первых, потому что нервное напряжение будет уже не таким сильным. Во-вторых, один плач будет отличаться от другого. Да и у вас уже появится опыт в определении причин плача. Надо ли брать на руки плачущего малыша? Просто слушать, не обращая внимания, как плачет малыш. Или брать его в этот момент на руки? Это две в равной мере нежелательные позиции. Какую бы из них вы ни заняли, вас все равно можно критиковать. Если вы предоставили ребенка во время плача самому себе, то он будет чувствовать себя несчастным. Если же каждый раз, когда он плачет, будете брать его на руки, то станете его рабой. Хороший выход. Иногда после кормления подержите малыша на коленях, поласкайте его, поговорите с ним. Таким образом у него накопится определенный запас нежности. В остальное время, когда он плачет, не берите его из кроватки. Лучше прикрепите яркую погремушку к кроватке, это часто успокаивает. Плач больного ребенка. Если ребенок кричит задолго до кормления, и его личико бледнеет, морщится, если он корчится и шумом выпускает газы, возможно, что у него начались рези в животике. Если ребенок не прекращает плакать, надо срочно обратиться к врачу. Причинами плача могут быть насморк, прорезание зубов, распухшие и покрасневшие десны, обильное выделение слюны. Если плачущий ребенок сильно возбужден или ослаблен, вялый, бледный, и у него пропал аппетит, надо также срочно вызвать врача, а тем временем измерьте температуру. Обычно плач больного ребенка отличается от плача здорового малыша тем, что плач здорового ребенка звонкий, непрерывный, мощный. Он будто и не утомляет его. А при заболевании плач у ребенка пронзительный, раздирающий приступами. Иногда это бывает жалобный крик, настоящий стон, который требует срочного вмешательства врача. Конец 52-й страницы. Он гуляет. Сегодня утром погода пасмурная. Может быть, все же вывести ребенка на прогулку? Одни говорят, надо гулять с ребенком в любую погоду. Другие. Лучше пусть он поскучает дома, чем вернется с прогулки с ангиной. Кто прав? Принцип, согласно которому ребенок должен гулять в любую погоду, был святейшим в течение длительного времени.